Глава 19. Как избавиться от тётка-заразы. Что делает человек, который любит скандал, когда у него появляется хоть малейший повод для любимого занятия? Правильно, наслаждается перспективами. А если повод не маленький, а вполне себе серьезный? Женя только головой качала, представляя, как развернется Валентина на столь благодатной почве. «Ну, хоть бы уехала уже. Нет же никаких сил», — думала она, пропалывая цветник. Нет, она вовсе не была мазохисткой, которой нравилось бы жить рядом с такой гостьей. Просто избавиться от Вали было очень трудно. По крайней мере, Женя таких способов пока не нашла. Намеки гостья не понимала или делала вид, что не понимает. А на прямую просьбу уехать, как-то высказанную Женей, Валентина отреагировала так бурно, так оскорбилась по праниям памяти брата путем выгона из дома его единственной сестры, что у Жени подскочило давление, и она 2 дня просто лежала пластом, жалея о том, что рот открыла. «Дешевле дождаться, пока ей самой тут надоест», — обычно утешала себя Женя, вспоминая, как мучился от сестры ее покойный муж. Правда, этим летом надежда на то, что Вале тут станет скучно, и она быстро уедет, таяла на глазах. «Нашла себе врагиню. Ой, караул будет», — думала Женя. Караул начался с выступления Лили. Она снова заметила Пуньку, которая с утра бежала на обычную пробежку. Просмотр, где что выложено, и нельзя ли это что-то беспрепятственно свистнуть. Лиля, обозленная скандалом с хозяйкой этой пакостной собачонки, сделала неожиданную для себя вещь. Продумала дальнейшие действия. Поспрашивала у соседей, не пропадало ли что-нибудь у них, и громко объявила, кто именно виноват. «Вот, в кирпичном доме живет воровка. Научила собаку таскать чужое», — объявила во всеуслышание Лиля. И у дома Евгении начали появляться соседи с претензиями. Валентина просто-таки воспряла, как цветок после дождя. Она с огромным энтузиазмом отвечала приходящим, куда и с какой целью им надо идти. «Я с ума сойду», — расстроенная Евгения взяла своих собак и отправилась к Любе, жене Федора. «Это невыносимо просто. Теперь у забора крики постоянные. Уж даже на моих псов косится нехорошо. Я их вообще оттуда увела. А то еще кто-нибудь умный палку кинет или камень. Что делать, ума не приложу. И ведь ее не выгнать, она пока сама не захочет свалить, нипочем не уедет. А эти обвинения? Лиля взяла и брякнула, что в моем доме воровка живет, и все, и караул». Люба Евгении сочувствовала. Знала, каково это, когда к мирному и спокойному человеку цепляется такой родственный ураган. А уж про обвинения и того хуже. У нас же полно людей, которые с радостью вцепляются во фразу «дыма без огня не бывает» и повторяют ее по каждому случаю. Правда, ровно до того момента, пока эта фраза не применяется кем-то к ним самим. «Это уже и вовсе клевета получается», — решительно заявила Люба и тут же сообразила. «Стой! У меня же в соседях адвокат. Можно посоветоваться?» «О, да что ты! Какой там адвокат?» — замахала руками Женя, представив важного дядечку, презрительно оглядывающего ее за трапезный дачный вид. «Не будь курицей! Она роскошная тетка, и потом. Просто спросить-то можно?» Люба для себя спрашивать не рискнула бы, а вот для Жени осмелилась. Позвонила Матильде Романовне, и уже через несколько минут смущенная Женя рассказывала о своих сложностях. «Вы простите, пожалуйста, это же сущая ерунда», — юлила она, но, подбодренная мягким вниманием Матильды, расслабилась и вдруг обнаружила, что взахлёб жалуется незнакомому человеку. «Ой, извините, я что-то так разболталась, мне самой неудобно и неловко», — распереживалась она. «Это же все такая ерунда». Матильда подлила собеседницам чаю и успокаивающе улыбнулась Жене. Она сразу же поняла, с кем имеет дело. «Мягкая, спокойная, порядочная женщина. Трудяга и интроверт. Для нее это родственница, истинное наказание. Такую выколупать из гостей сложно в принципе. Она явно оперирует тем, что ее брат дом строил, а значит, она тоже имеет отношение к этой недвижимости. Пусть не юридически, но по-родственному. А, вот прямо почти слово в слово мою версию Женя и высказывает. А про собаку и того хуже ситуация. Мало того, что самой Жене, мягко говоря, неудобно от того, что ее дом припечатали домом воровки, так еще и собакам могут навредить. И ее собственным, и Пуньке этой. А потом и просто в любую отдаленно похожую собаку могут швыряться почем зря. Вот хоть Кася к нам приедет. Она-то очень даже подходит под описание. Нет, вы не правы. Это вовсе не ерунда. Это доставляет неудобства вам и может устроить реальные проблемы другим. По крайней мере, собакам и их владельцам. Вы мне поподробнее расскажите про вашу Валентину. Вот с мужем вашим, у нее какие были отношения?» «Он говорил, что все жалеет, что вместо погреба Вали убежище не вырыл», — — с грустным смешком призналась Женя. «У нас из всей семьи с ней только Стас может как-то управляться. Стасик — мой сын». Матильда умело вытянула все подробности и выяснила, что Стас с теткой обходится проще всех. И если та начинает очень бузить, элементарно пренебрегая всеми ее скандалами, выкриками, воплями, обвинениями и прочим словесным мусором, берет и выпроваживает ее по месту прописки. «Так почему же вы его не позвали?» «Он занят сейчас очень, работает много. Так устает, мне жалко его беспокоить», — замялась Женя. «Женечка, он, конечно, может очень уставать, но ему будет гораздо хуже, если вы заболеете. А это с такой нервотрепкой вполне вероятно. Вы можете ему позвонить?» Женя и сама не поняла, как это так случилось, что она послушно набрала номер сына и уточнила, а не может ли он приехать и немного приструнить тетушку. «Мам, она что, опять у тебя на даче?» «Мам, ну почему ты мне сразу не сказала? Да на тебе могут ездить верхом, а ты все будешь бояться сбросить, а вдруг им неудобно будет падать. Не смей плакать. Я тебя люблю, и ты самая лучшая. Я в пятницу приеду и выставлю эту тетку заразу». Сердитый голос Стаса звучал громко и уверенно, и Жене сразу полегчало. «Ну вот, вам теперь день простоять и ночь продержаться», — рассмеялась Матильда. «А Лилю-обвинительницу надо будет немного притормозить. Что-то она не очень хорошо понимает, что можно говорить, а что нельзя». Скандал — это вещь такая. Его легко начать, закончить сложно. А еще он любит разрастаться, расплескиваться, задевать окружающих, раскачивая некое равновесие, установившееся между людьми. Вокруг пары разгоряченных сварой женщин волны скандала захлестывали с головой всех, кто рисковал к ним подойти поближе. «Да ты на себя посмотри! Тоже мне мать! У тебя ребенок сейчас где, а? Не видишь? А он в лопухах сидит, как беспризорник какой-то!» «Да ты на себя посмотри, а не на моего ребенка! Где твоя шавка бегает, а? Ненавижу всех этих мерзких тварей!» — вопила Лиля, не оборачиваясь на сына. Как водится, у обеих спорщиц возникли группы поддержки. У Валентины такая группа была поначалу маленькой и слабой, но Лиля, неразумно проехавшись под тем, кто выступал на ее стороне, превратила часть своих сторонников в противников. Матильда понаблюдала издалека, но пока в полемику решила не вступать. Бессмысленно пытаться перекричать скандалисток, каждая из которых получает огромное удовольствие от процесса спора, переходящего в базарный визг. Собаки, которые сопровождали Матильду, переглянулись. «Смотри, щенок этой визгли куда-то собрался!» Айка подтолкнула Урса носом. «Матери до него никакого дела, похоже, нет». «Да как же ей за щенком присматривать, когда она занята, лается?» Они послушно направились за Матильдой, но Айка тревожно оглядывалась. Она так привыкла присматривать за Стёпкой, что перемещение этого щенка ее как-то тревожили. Да, он гораздо старше Стёпы, но мать-то совсем пустоголовая. Всех только обтявкивает, а куда детеныш уходит, ей и дела нет. Нет, Айка бы привлекла внимание Матильды, а то и самой матери щенка. Но Матильду сейчас не услышат. А если тявкнуть около матери, орать она будет так, что услышат все, и даже Блэк с Кассией, которые сейчас в Москве. «Ладно, пусть сама занимается щенком. Только что-то мне сильно не по себе. Может, попросить сорок? А что? Они запросто проследят, а я им еды подкину», — решила Айка. Евгения прокралась домой с собаками через заднюю калитку, очень стараясь, чтобы ее не заметила Валентина, которая все еще что-то высказывала своим оппонентам. «Хоть бы Стас скорее приехал. Матильда Романовна права. Если я сама не могу со скандалисткой справиться, надо просить сына. Ему ведь действительно хуже будет, если я с давлением опять слягу. О, вроде приутихли. Но вот и хора. А-а-а-а!» Вопль с улицы перечеркнул все самоуспокоительные размышления Жени. Она выскочила из дома в одном тапочке, второй в торопях где-то обронила, и кинулась к забору. «Петя! Где Петя? Где мой сын?» — металась Лиля. «А? А я говорила!» — с видом пророчицы заявила Валя. «Потеряла мальчишку, да? Да ты! Ты!» Лиля вполне могла бы швырнуть в противную бабу чем-нибудь потяжелее, но сообразила, что надо срочно искать сына. Все остальное можно пока отложить. «Щенок все-таки сбежал», — кивнула сама себе Айка. «Интересно, сороки проследили?» Сороки обожают следить за всеми и по собственному почину, а тут-то им еще и награду предложили. «Проследили! Прячется у оврага! Играет!» — доложила вертлявая черно-белая птица. Айка прислушалась. По всему выходило, что ищет-то его совсем не там, где щенок находится. Айка честно вынесла оговоренную оплату за информацию и призадумалась. «Ты чего такая?» — — уточнил Урс. «Да вот думаю, будет ли эта странная мамаша слушать нашу Матильду, если она скажет, где ее щенок, или не будет?» «Думаю, будет. Матильда заставит». Урс отправился в дом, извлек Рыжика из Степкиной коляски, в которой котик любил спать днем, и пригнал к Матильде в палисадник. «И чего ты опять пинайся? Иду я, иду. Разбудиль, толкается», — гудел обиженный внезапной побудкой еще примятый сосна Рыжик. «Матюша, Аечка и Урс говорят, что знают, где щенок». «Какой щенок?» — удивилась Матильда. Степа был на руках у Алены, они вместе качались на садовых качелях. «Она спрашивает, какой?» «Да я-то ее понимаю. Чего ты мне переводишь?» — фыркнул Урс. «Скажи, что щенок от крикуньи». «Который от крикуньи?» — пояснил Рыжик. Надо отдать должное Матильде, про крикунью она все поняла сразу. «А, щенок в смысле ребенок Лили? И где?» Рыжик покосился на Урса и Айку. «Говорят, чито во враге». «Так надо срочно его найти и матери передать». Матильда начала собираться, и тут ее осенило. «Только вот это сделаю не я». «Ахито?» — наивно изумился Рыжик. «Алена?» «Нет». «Леха?» «Нет», — улыбнулась Матильда. «Будем работать по старинке». «Ахито такой старинка?» — изумился Рыжик и переглянулся с собаками. «Я такого не знаю». Матильда не стала тратить время на объяснение, понимая, как много может натворить семилетний мальчишка в глубоком овраге, да еще при учете того, что глупая мамаша в виде игр позволяла ему только замки из песка строить, да при ее скандалах присутствовать. «Алена, у нас чрезвычайная ситуация». Матильда, даже торопясь осуществить свой план, не могла не порадоваться тому, насколько у нее понимающая и разумная невестка. «Действуем по сказке, жил-был пес». Пара секунд на размышление, и Алена восторженно кивнула головой. «Гениально! Двух зайцев одним выстрелом!» «Именно, милая. А может, даже трех. Марина, за мной. Урс, Айка, Бэк. Тень, ты на хозяйстве. Охраняешь Алену и дом». Гордая тень, выпитив грудку, застыла на крыльце, стараясь выглядеть как можно солиднее для своих 3 килограмм живого веса. Алена помахала им рукой и осталась утешать страшно обиженного Рыжика. «Ну почему так? Хито такой старинка. Какой жил пес? И почему зайцы умножаются? Было 2 зайца, а стало 3 зайца. Почему, а? Разбудили, притолкали, ни с чего не объяснили», — ныл Рыжик. «Ладно, давай-ка я вам сказку расскажу». «Кому нам?» — живенько заинтересовался Рыжик, который последнее время обожал всякие подробности. «И при чем тут сказка?» «Тебе и Степке», — пояснила Алена. «А сказки у нас при всем, как ни посмотри. Это нам только кажется, что мы из них вырастаем, а на самом-то деле они просто чуть лучше от нас, взрослых, прячутся. Итак, жил-был пес».